Глава восьмая. То, что помещикам по привилегии от императрицы Елизаветы Петровны можно курить вино, делать перегонный продукт я знала. Для домашних нужд – пожалуйста. Впрочем, не больше 90 ведер, а вот излишки полагалось сдавать на казенные заводы. Кстати, любопытный нюанс – только тем помещикам, которые находятся в своих имениях. А если служат по военной или штатской линии, то винокурню оставить на аутсорсинг нельзя. Кстати, задумалась, не наблюдался ли в указе государыни элемент гендерной дискриминации? Если дворянин служит в столице, может ли супруга, оставаясь в поместье, производить вино? Или ей надлежит находиться по месту службы мужа? В любом случае, я в поместье имею полное право превращать в спиртосодержащую жидкость любое сырье. Другие бари в нашей округе по старинке перегоняли исключительно зерновые, когда урожай хорош и цены упали на хлеб. Ну а я доставшемуся в наследство аппарату застаиваться не дала. Более того, завела еще 9 штук. 3 зимы уже стояли после поездки в Нижний, а еще 6 я привезла с Макарьевской ярмарки. Причем выбирала придирчиво, проверяла все, от бака до змеевика. Осталось довольно. И спирт буду производить, и прочую полезную химию. Скипидар. Настойки двойной перегонки для себя. А так накопилось почти 3 гектролитра жидкости под 60 градусов, которая по нынешней терминологии называлась спирт. Его-то я и сдам на казенный завод. А исполнителем у меня Алексей Иванович. Вот и проверка его менеджерских качеств. Для начала доверила ему подготовку спиртового обоза. Подобрать герметичные бочонки и большие бутыли. Наполнить, запломбировать, самому подсчитать возможный выхлоп и сообщить мне итоговую сумму. Сложнее оказалось с запланированным доходом. Я понимала, что моего менеджера ждет жесткий конфликт с казенными чиновниками, которые постараются и объем приуменьшить, и спиртовую составляющую. Для последнего случая Алексей был вооружен ареометром, купленным и проверенным в Нижнем Новгороде, с прилагаемой справкой о проверке. И, конечно же, инструкциями. С кем идти на компромиссы, каких чинуш радовать чаем, каких чудными лампами с небольшим запасом керосина. Кому нарядной коробки зефира и пары бутылочек особой лекарственной настойки хватит. Они все едино такую прежде не пробовали. При всем при том, что опыт в деле питья имеют гигантский. В общем, его задача – создать хорошее впечатление и желание дальнейшего сотрудничества, но большого ущерба не допустить. Алексейка был, безусловно, готов к своей миссии. Вычистил и выгладил ярмарочные наряды. Взял с собой мой подарок – бритвенный прибор. Пожалуй, опять примут за дворянского сына. Хоть и вправду усыновляй. Нет, пожалуй, поздновато. Спиртовой обоз отбыл в Нижний Новгород, губернский центр, как раз утром того дня, когда меня посетил дядюшка. В губернский, а не в уездный, потому что в нашем уезде откупщик один, и слава о нем на редкость нехорошая. Скуп, не в меру вороват, без обману прожить не может, при том, что система откупов дает в эти времена таким, как он, до 200 миллионов рублей в год. Сумасшедшие деньги! Понятно, что ни одному человеку в карман, но уж коли ты к этой кормушке пробился, то все, ты обеспеченный человек. Даже взятки и прочие изъяны, которые претерпел на пути к заветной цели, вернутся в твой карман не далее, чем через год. А потом катайся, каналья, как сыр в масле. Главное, начальство подмасливать не забывай. И своих ближних не ущемляй, не скопидомствуй, не обманывай совсем уж безбожно. С последним у нашего уездного откупщика и случились проблемы. Про систему откупов я много узнала от Ивана Колесова, управляющего Никитиных, и от своих же дворовых. Откупщик – это человек, который получил контракт, заключаемый на торгах, вроде наших тендеров, в особом ведомстве. Понятное дело. Как и с тендерами, торги крайне редко бывали честными. Контракт этот определял, На каких условиях откупщик принимает в казну спирт и как дальше реализует его в розницу в виде водок разной крепости, медовух, настоек и прочего. Откупщик в это время именовался коронным поверенным, то есть доверенным государя-императора с весьма широкими полномочиями. Чиновник он, проще говоря. Но при этом жалования ему не положено никакого. Легально он имеет маржу с тех же хмельных медов, водок и пива, с продажи закусок, а еще со штрафов, какие накладывают на любого, кто решит сам гнать и продавать спиртное. Штрафы вестимо взыскивались через полицию, только кто же с ней захочет дело иметь, если можно обойтись? Те же кабачики частенько самогоноариванием баловались, а еще чаще скупкой неучтенных спиртных напитков. Посему держали на взятках не только полицмейстера, но и откупщика. Однако основные доходы этот товарищ получал за счет обмера, обсчета, запугивания мелкого производителя и фальсификации водки. Проще говоря, понижение градуса. Бывали среди них, конечно, те, кто воровал в меру по совести. Но не все, далеко не все. А уж если в уезде, то монополист. В общем, до Нижнего подальше ехать будет, зато вернее. Там и подсказать есть кому, и посодействовать, рекомендацию к хорошему откупщику дать. Если явится управитель от Эммы Марковны Шторм, то не поймут. Еще и скаламбурят, почему не от бури. Если же от Никитиных, то поймут сразу. И отнесутся с уважением, как к контрагентам самого серьезного торгового дома губернии. Примерно с такими же напутствиями я отпустила Алексея Ивановича со спиртовым обозом. Дала ему рекомендательное письмо, повелев сперва заглянуть в контору Никитиных, а потом на завод. На сборы ушел вечер, проводила поутру и решила все же добраться до бумаг покойного Эммочкиного мужа. Просто сесть и прочитать. «Дорогая моя Эммочка», чуть лист не отложила. Будто принялась читать чужое письмо. А может, и лучше, что чужое. Вот если начиналось бы оно «Дорогая Эммушка», вот так было бы хуже. Будто мой родной человек написал. И я знаю, что его уже нет. Нет. Тот Миша, что лежит в предместьях Парижа, писал Эммочке. А вот мой Миша... Я заставляла себя читать этот текст, пробираясь через... В общем-то, твердый, уверенный почерк, только чернила плохие, выцветшие. Может, это и к лучшему, будто я в архиве, читаю древнее письмо. Писал супруг Эммы Марковны, что он уже гвардейский капитан, что война заканчивается, что следующее письмо пришлет из французской столицы, а еще писал, что цыганка ему гадала в Страсбурге, что путь его славный, а жена его любит. И еще что-то добавила на неведомом языке, но он не понял. Вот я поняла. Отбросить сантименты, читать дальше. В этих письмах должны быть ответы на вопросы, возникшие еще с осени. Не сразу расслышала стук в дверь. «Эмма Марковна», — несмело сказал Ванька, — «к вам